новая волна накрыла с головой меня, и в темноте кричит совсем пустой. И одинокий чей-то голос замолчит. Разбился свет в осколках тысячи зеркал, и одиночество со мной, и лишь фонарь мне дарит тусклый свет. Я совсем уже не тот, я режу тонким лезвием по коже, пытаясь скрыть свою тупую боль. Я псих, и это мне поможет уйти. Я стал почти герой. Наверное, ты, когда войдешь, ты не найдешь меня. Я стал совсем другой. Все как всегда, я знаю, утро не наступит никогда. Я псих, и это...